Глава 4. Иса опять учил у озера. Вокруг него собралась огромная толпа, так что он был вынужден сесть в лодку и немного отплыть, а весь народ стоял на берегу. Иса многому учил народ в притчах, говоря им: «Послушайте, сеятель вышел сеять. Когда он разбрасывал семена, то некоторые из них упали у самой дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой, но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие упали в терновник, который разросся, заглушил их, и семена не дали урожая. Но семена, которые упали на хорошую почву, взошли, выросли и принесли урожай в 30, а то и в 60, и даже во 100 крат больше, чем было посеяно». Потом Иса добавил: «У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит». Позже, когда толпа разошлась, постоянные спутники Исы вместе с 12 посланниками спросили его о притчах. Иса ответил: «Вам открыта тайна Царства Всевышнего, а тем внешним все дается в притчах, чтобы они смотрели, но не увидели, и слушали, но не поняли, чтобы они не обратились и не были бы прощены». Потом Иса спросил: «Неужели и вы не поняли эту притчу? Как же вы тогда вообще сможете понимать притчи? Сеятель сеет слово. Есть люди, похожие на семена, посеянные у дороги. Как только они услышат слово, приходит сатана и похищает посеянное. Другие похожи на семена, посеянные на каменистой почве. Эти люди, когда слышат слово, сразу же принимают его с радостью, но у них нет корня, и поэтому их хватает лишь на короткое время, и когда наступают трудности и гонения за слово, они сразу же отступаются. Третьи, как семена, посеянные среди терновника, они слышат слово, но повседневные заботы, любовь к богатству и другие желания заглушают слово, делая его бесплодным. А есть люди, похожие на семена, посеянные в хорошую почву. Они слышат слово, принимают его и приносят плод в 30, 60, а то и во 100 крат больше посеянного». Затем он сказал им: «Разве для того вносят в дом светильник, чтобы поставить его под горшок или под кровать? Наоборот, его ставят повыше. Нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не выйдет наружу. Если у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит». И еще сказал им: «Будьте внимательны к тому, что вы слышите. Какую мерою вы мерите, такой будет отмерено и вам, и даже прибавлено. У кого есть, тому будет дано еще, и у кого нет, будет отнято и то, что у него есть». Еще он сказал: «Царство Всевышнего похоже на то, как если бы человек засеял поле. Проходят дни и ночи, человек то спит, то бодрствует, а семена всходят и растут. Он и сам не знает как, ведь земля сама дает плод. Сначала появляется росток, затем колос, колос наливается зерном, и когда созреет урожай, человек приходит с серпом, потому что пришло время жатвы». Иса продолжал: «С чем можно сравнить Царство Всевышнего? В какой притче можно описать его? Оно как горчичное зерно. Когда его сеют в землю, оно гораздо меньше всех других семян. Но когда вырастает, то становится больше всех огородных растений и раскидывает такие большие ветви, что птицы небесные могут вить гнезда в их тени». Иса рассказывал им много подобных притч. Он не говорил им больше того, что они были в силах воспринять. Без притч Иса вообще не учил, но когда он оставался наедине со своими учениками, он все им объяснял. В тот же день вечером Иса сказал своим ученикам: «Переправимся на другую сторону озера». Отпустив народ, они вошли в лодку к Исе и отплыли от берега. К ним присоединились и другие лодки. Внезапно поднялся сильный шторм. Волны били о борта лодки, и ее стало заливать. А Иса в это время спал на корме, подложив подушку под голову. Ученики разбудили его и сказали: «Учитель, неужели тебе все равно, что мы гибнем?» Проснувшись, он запретил ветру и приказал озеру: «Умолкни, перестань!» В тот же момент ветер стих, и наступил полный штиль. «Ну что вы испугались?» сказал он ученикам. «Где же ваша вера?» Перепуганные ученики спрашивали друг друга: «Кто он, что даже ветер и волны повинуются ему?»